Управление ждало донесения сержанта Хансена. Номер 707 в отеле напротив парка занимал некий Коллинз, который уехал рано утром и не оставил адреса. И никто не мог припомнить, как он выглядел. «Мистера Коллинза не существует в природе», — сказал Макфейт. «Мистер Коллинз — это и есть мистер Тинкер», — сказал доктор Дармут. «Наверняка у него еще несколько имен, но интересно, как мистер Кейдж мог с ним познакомиться?» «Могу ответить вам. Изучая теорию чисел, Харлан стал посещать игорные заведения. Казино было для него чем-то вроде научной лаборатории». «Ну и мыслитель этот Кейдж». «История с чеками это подтверждает». «Согласен. Он не оставил убийце ни единого шанса. Тот просто должен был его убить, чтобы получить свои деньги». Макфейт отхлебнул кофе и неожиданно выпрямился в кресле, сказав: «Он не оставил никаких шансов и случай со своей женой». «Вы совершенно правы. Этика и математика, капитан Макфейт». «Еще бы. 7000 против 50. Но как мистер Кейдж собирался заплатить убийце уже после смерти?» «А $5000 в конверте? И ключ, и записка». «Ключ от камеры хранения, вы думаете?» «На какой-нибудь автобусной станции, далеко от центра. Там, где у мистера Тинкера, не будет проблем». Макфейс схватил телефонную трубку, а сам сказал, обращаясь к Дармуту: «Думаю, что уже слишком поздно». Дармут улыбнулся. «Уверен, что поздно». Так оно и было. На звонки никто не отвечал. Миссис Кетч не было дома. Макфейт стал давать ее приметы, но после пятого или шестого звонка замолчал и, выслушав, положил трубку. Он зарезал ее. Труп нашли в Бронксе, на конечной станции автобуса. Дармут помолчал, закурил и затем сказал: «Вы знаете, что я думаю, Макфейт. Теперь я не могу избавиться от мысли, что математика – убийственная наука».